Глава вторая. «Ну, наконец-то вы к нам прибыли, Константин Сергеевич», — сказал Судоплатов, едва мы с ним поздоровались. «Что там у вас произошло? Побеседовал с вашими людьми. Одни говорят, что аргентинская армия напала, другие вообще ничего не поняли». «Аргентинская армия никакого отношения к нападению не имеет», — отмахнулся я. «Немцы напали, причем боевые подразделения, снятые с Восточного фронта. В их числе были отряды СС». «И сколько человек?» — уточнил Павел Анатольевич. «Несколько сотен», — ответил я. «Несколько сотен», — повторил разведчик. «Вы думаете, они смогли бы провернуть подобное без помощи сверху?» «Конечно, нет», — вздохнул я. «Им помогали люди действующего президента Ортиса. Это точно. Информацию уже проверили». «Он еще жив?» «Вы меня совсем за неизвестно кого принимаете?» — возмутился я. «Думаете, я готов резать людей направо и налево без разбора?» «Да, он пока жив, но это только пока. Скоро мы сделаем из него политический труп. Мои люди уже активно над этим работают. Пропагандой не только вы умеете заниматься». «Странно все это», — проворчал разведчик. «Вроде бы симпатизировал Советскому Союзу. И вы тоже утверждали, что он на вашей стороне». «Согласен. Очень странно», — кивнул я. «Но как есть. Видимо, немцы ему что-то предложили. А, возможно, у них имеется крючок. Вот его и задействовали. Сейчас он ведет себя как-то пассивно, вяло, как будто уже готов уйти из власти». «Это вряд ли», — не согласился со мной Судоплатов. «За власть он будет держаться изо всех сил. Опять избирателей подкупать начнет. Или просто подтасуют результаты выборов. В эту игру можно играть вдвоем. Поэтому не страшно. Еще посмотрим, кто кого. В любом случае, выбора у меня нет. Надо его снимать. Что с моими людьми?» «С ними все хорошо», — отмахнулся разведчик. «Встретили как дорогих гостей. Разместили в гостинице. Охрана вокруг надежная. Не переживай. В нашей застенке никто из них не угодил. Что насчет выбора, так он у тебя есть. Перебрался бы на время войны в Москву. Конечно, наша охрана тоже может сделать промах, но обстреливать из пушек точно не позволим». «А как же помощь Ленинграду?» — полюбопытствовал я. «Или голода там ждать не стоит? Сами наладили подвоз припасов». «Не наладили», — вздохнул Судоплатов. «Но нам требуется сохранить твою жизнь. Мы не хотим, чтобы тебя убили, когда удача отвернется. Немцы уже не успокоятся. Ты для них как кость в горле». «Ладно, это пустой разговор. Прятаться я не собираюсь. Врагов нужно уничтожать, а не бегать от них». «Надеюсь, ты не собираешься в Германию?» «Нет, это слишком опасно. Если ранят, через портал не смогу уйти. Меня даже в плен брать не станут. Удушат, пока беззащитен». «Что есть, то есть», — кивнул Павел Анатольевич. «Кстати, скоро у Аргентины могут возникнуть серьезные проблемы. Не все в восторге от того, что их правительство торгует со многими воюющими странами. К нам поступила информация, что сейчас в Соединенных Штатах идут переговоры о том, чтобы прекратить подобные действия. Если блокируют, то купленные тобой машины отправлять не станут». «У меня контракты уже подписаны», — возмутился я. «Наверняка в США в курсе, куда уходят машины и припасы. Я с немцами точно никак не сотрудничаю». «Если решение поддержит большинство людей в Конгрессе, то все поставки блокируют, в том числе и по подписанным контрактам. Аргентине не позволят сидеть сразу на двух стульях. Придется выбирать сторону». «А когда планируют перекрывать порты? А у Штатов хватит на это сил?» «Хватит», — кивнул Судоплатов. «Или Аргентина объявляет войну Германии, или будет блокирована с моря». «Только этого мне не хватало», — поморщился я. «А вы на это никак повлиять не можете? Ну, хотя бы, чтобы немного подождали. Насколько нам известно, ты хочешь пропихнуть в президенты своего человека», напомнил мне Павел Анатольевич. «Так в чем тогда проблема? Достаточно просто объявить Германии войну. Никто не заставляет идти и воевать с немцами. Открывать фронт тоже не нужно». «Рано об этом говорить», — сказал я. «Вы не хуже меня знаете, сколько граждан Аргентины поддерживают немцев?» «Да, их сейчас намного меньше, чем раньше, но все равно достаточно. Нам нужно подготовиться и уже потом прекратить всяческую деятельность с немцами. Думаете, я над этим не работаю?» «Работаю, и еще как. Прекратить сотрудничество можно, только ряд промышленников сразу станут нашими врагами. Нужна кропотливая подготовка. Придет к власти новый президент, и в стране тут же начнется кризис. Нужно ли говорить, что его тут же попытаются убрать? Насчет войны можно вообще не говорить. У Аргентины армии нет, флот вроде нормальный, а вот сухопутные войска очень печальные. Даже я со своими невеликими силами мог бы устроить им кучу проблем. К тому же у них нет никакого боевого опыта. Некоторым гражданам я пообещал, что если у власти встанет мой человек, то мы не станем ввязываться в войну. У Аргентины даже нет собственных военных производств. «Мне это известно», — кивнул разведчик. «Также известно, что Ортис хочет закупить у Германии военные самолеты». «И что Германия?» — насторожился я. «Вряд ли смогут помочь. Они несут серьезные потери». «Хорошо», — кивнул я. «Не хватало еще, чтобы мою усадьбу с самолетов бомбили». Надолго в Москве я не задержался. Поговорил с Судоплатовым, после отправил всех своих людей обратно домой. И сам отправился с ними, пообещав вернуться через неделю. Как оказалось, мне тут хотят присвоить звание Герой Советского Союза. Отказываться или показывать свой гонор не стал. Любопытно посмотреть на Сталина. Конечно, Павел Анатольевич тут же заявил, что мою охрану в Кремль не пропустят. Но ничего страшного. Сомневаюсь, что меня ожидает какая-то пакость. Слова разведчика меня сильно расстроили. Слишком все не вовремя произошло. Ладно бы блокировали порты хотя бы несколько месяцев назад. Это можно было бы понять и принять. Тем более Ортис уже тогда нарывался на проблемы. Но если подобное произойдет при моем ставленнике, то это здорово ударит по его репутации. Сомневаюсь, что получится объяснить народу, что в этом виновата не новая власть, а старое правительство вместе с фашистами на территории Аргентины. Вся страна в основном живет за счет продажи сельскохозяйственной продукции. Если не получится ее продавать, то начнутся серьезные проблемы. Я просто не смогу скупать весь объем. Можно переориентировать аргентинский рынок на Советский Союз, но у коммунистов пока нет лишних денег, а местные промышленники хотят получать все и сразу. К тому же среди них хватает тех, кто даже рад помогать немцам, что тоже добавляет проблем. Хоть бери и вырезай всех неугодных. Их истории я не помню. Блокировали в итоге Аргентину или все оставили как есть, кто бы нам в школе об этом рассказывал? Великие дела творились в Европе, а не в этой далекой стране. Что мне известно наверняка, после поражения немцы пытались удрать именно в Аргентину. И ведь их отсюда не выдали, что тоже говорит о многом. Пришлось мне отправляться в Соединенные Штаты в надежде, что хотя бы Гопкинс прояснит ситуацию. Не повезло. Ничего он не прояснил. Его просто не было в городе, как и самого президента. Они куда-то уехали на несколько дней. Пытался надавить на того промышленника, который поставлял нам машины. Но и тут потерпел неудачу. Я хотел, чтобы он ускорил поставки. Да вот беда. У него кроме меня заказов хватало. Повезло, что поставляет машины всегда в срок. В общем, одна проблема за другой. А как их решить, не знаю. Собрал своих советников, рассказал о возможных проблемах. Устроили совместный мозговой штурм. Но пока дельных предложений не поступало. Надеюсь, в будущем что-нибудь придумаю. Мне сейчас крайне трудно бороться с промышленниками. Рынки сбыта уже поделены. Поставлял свою продукцию только на внутренний рынок и в Советский Союз. Коммунистам бесплатно. Впрочем, Павел Анатольевич пообещал, что когда закончится война, Советский Союз начнет закупать у меня сельскохозяйственную продукцию. Но это еще когда случится? Им нужен безопасный морской путь. А там пока в полной мере хозяйничают немцы. Есть возможность разорить конкурентов, просто предложив продукцию дешевле, пусть даже себе в убыток. Но кого мне снабжать едой? Не фашистов же с их союзниками. А ведь именно им продавали свою продукцию мои конкуренты. Вот когда закончится война, тогда я вплотную займусь разорением прямых конкурентов. Пусть год, а может и два буду работать в убыток, но своего добьюсь. Тем более в разоренную Европу нужно будет продавать много продовольствия, по крайней мере, первое время. Тьфу ты, даже самому противно, собираюсь наживаться на горе людей. Хотя европейцев не слишком жалко, сами виноваты. Привели к власти разную шваль, считающую себя арийцами, а остальные народы грязью под их ногами. В Вскоре пришла информация из Германии. Потерпел крушение самолет с главой СС на борту. Сдается мне, что его просто убрали. Вслед за убийством начали расформировать отряды СС, а большинство отправляли в действующие на фронте части. По неподтвержденным данным, начались переговоры советского руководства с немецким. Пока не на самом высоком уровне, но процесс наметился вполне позитивный. Вроде бы нужно радоваться, а вдруг фашисты выведут свои войска с территории коммунистов. Тогда можно будет с гордостью сказать, что я спас множество жизней, но радоваться от чего-то не слишком хотелось. Я прекрасно помнил о том, что сейчас в Германии разрабатывают ядерную бомбу. А вдруг у них получится это сделать? Вроде бы американцы создали бомбу вперед СССР, во многом благодаря тому, что удалось захватить наработки немцев, как и часть их ученых. Вообще, после войны за немецкими учеными была настоящая охота. В этом принимали участие не только американцы и британцы, но и СССР. В общем, задумал я очередную авантюру. Сейчас ведь немецкие ученые собраны где-то в одном месте, ведут работы, а мне требовалось ответить за нападение на мой дом и убийство моих людей. Пока серьезных дел в Аргентине не было, мои люди работали, делая из моего ставленника в глазах населения чуть ли не святого. Ортиса активно поливали помоями, рассказывая обо всех его грехах и напоминая, что именно из-за его приказов от рук фашистов погибли мирные граждане, в том числе и дети. Почитаешь написанное журналистами, так запросто можно сделать вывод, что из пушек стрелял сам Ортис, а потом помог немецкому послу сбежать из страны. Действующий президент, как и его люди, как будто вышли из спячки и начали отбрехиваться. На носу выборы, предвыборная гонка началась давно. Людей, работающих на меня, тоже активно использовали. Нужно было, чтобы все проголосовали за нужного мне кандидата. Как сообщил генерал, армия меня поддержит. Правда, не вся, но половина точно. Дело в том, что многие офицеры аргентинской армии обучались именно в Германии и сами глубоко прониклись идеями фашизма. Кстати, Ортис, собака сутулая, обвинял в гибели людей меня. Тварина. Даже поднял вопрос о лишении гражданства, но заикнулся об этом всего один раз. Репутация у меня была неплохая. Хоть самому в президенты иди. Так что идея о выдворении меня из страны не получила поддержки среди населения. К тому же я не какой-то там гастарбайтер, а полноправный гражданин Аргентины. Поэтому просто выгнать меня не получится, разве что посадить в тюрьму. Но сделать этого точно не получится. В общем, страна готовилась к выборам. Моего участия не требовалось. И я снова отправился в Москву. Меня же приглашали? На награждение в Москву я прибыл не один, а с Василисой. Очень ей хотелось хоть издали посмотреть на вождя. Были сомнения, что ее пропустят. Но Павел Анатольевич сделал пару звонков и обеспечил ей пропуск. Ничего интересного на награждении не происходило. Награждал лично Сталин. Прикрепил к моему пиджаку золотую медаль. Пожал руку, и на этом все. Кроме меня тут хватало и других героев. Народу собралось немало. Вроде бы вождь народов умел держать себя в руках. Но тут он не смог скрыть любопытство. Одно дело, когда читаешь о необычном человеке, а совсем другое – встретиться с ним лично. Тем не менее, побеседовать мне с ним не удалось. После награждения всех отправили в большой зал, где были накрыты столы. Состоялся небольшой банкет. На нем встретил пару своих знакомых – танкиста и летчика, которых лечил по просьбе Судоплатова. И ведь не зря, вон еще награды заслужили. Они меня тоже узнали и сами подошли ко мне поздороваться. Впрочем, для большинства присутствующих я был чужаком. Обходили стороной, как чумного. Не могу сказать, что меня это сильно цепляло. Но приятного мало. А может, старались лишний раз не говорить с иностранным гражданином. Все же у них за подобным ревностно следят. Павел Анатольевич также был в Кремле. Хорошо, что ему тоже не хотелось тут долго торчать. Скорее всего, просто не было времени на отдых. Поэтому вскоре мы отправились обратно. Во время поездки в машине я и начал свой разговор. «Как идет ядерная программа Советского Союза?» – полюбопытствовал я у разведчика. «Ты задаешь весьма неосторожные вопросы», – нахмурился офицер. «Конечно, мы тебе доверяем, Но рассказывать, на каком этапе исследования и получилось ли у нас что-то, мы просто не можем. Ты все-таки иностранный гражданин. Да это я так, чтобы разговор начать. Кстати, вы на самом деле ведете переговоры с немцами? Я без подробностей. Просто что-то даже в аргентинскую прессу попало. Ведем, кивнул разведчик. Только вряд ли получится быстро договориться. К тому же без американцев мы не можем принять решение. Они ведь наши союзники. Это на англичан плевать. Они даже не скрывают того факта, что сами ведут переговоры. Обсуждался даже совместный поход против нас. Рузвельт пока свое слово держит, но неизвестно, что будет дальше. Думаете, немцы не попытаются взять реванш, собрав силы? Ну, или разработав оружие массового поражения? Кстати, вы не знаете, где находится их центр ядерных исследований? Только не говори, что ты собрался отправиться в Германию. — нахмурился офицер. — Вроде сам меня убеждал, что соваться на территорию врага — это идиотизм. Да, нам известно, где проходят исследования, но там такая охрана, что уничтожить все наработки и специалистов, которых у Германии хватает, нет никакой возможности. Зачем же их уничтожать, если можно просто захватить немецких ученых со всей необходимой документацией? — улыбнулся я. — Не боитесь, что они будут первыми? Ну, или американцы? Ваше усиление никому не нужно. Умеете вы, Константин Сергеевич, проблемы на ровном месте устроить, поморщился Судоплатов. Убеждать тебя не соваться на территорию Германии нет смысла? Нет, я в любом случае туда отправлюсь. Мне нужно отомстить за своих людей. Для этого есть фронт, но ты и в тылу можешь неплохо порезвиться. Там хотя бы не такой риск. Тем более активность немецких групп значительно снизилась. Не могут они больше такие силы использовать. Да и о тебе информация прошла. Как ты вообще планируешь захватить хорошо охраняемый объект? Он очень большой. Всех усыпить не получится. Я же не один собираюсь работать, отмахнулся я. Думаю, для этого полезного дела вас привлечь. Или вы против? Создадим серьезный отряд. Я вас всех переброшу. И мы вместе все захватим. Потом перекину обратно. И дальше немецкие специалисты будут работать на вас. Если сумеете их заставить, конечно. Получится первыми создать оружие массового поражения. Тогда никто на вас косо посмотреть не посмеет. Только у меня одна просьба. Хотя бы вы в этот раз постарайтесь не слить немцам информацию об этой операции. Иначе они своих ученых предпочтут убить, чтобы они нам не достались».